Глава сороковая. «Боже ж ты мой!» — воскликнул Кевин, откидываясь на стуле. Стейси проигнорировала его восклицание и продолжала печатать. «Я сказал, боже ж ты мой!» — повторил сержант. «Это я уже слышала, Кев», — отозвалась констебль. «Так же, как и твои громкие вздохи, которые ты издавал в последние полчаса, лишь для того, чтобы привлечь мое внимание». Она отодвинула клавиатуру. «Считай, что ты своего добился. Что у тебя там?» «Ты хоть представляешь себе, что происходит в таких местах?» Кевин недоверчиво покачал головой. «О каких местах речь?» — уточнила его коллега. «О школах вообще и частных школах в частности, обо всех этих закрытых клубах и тайных обществах». Стейси покачала головой. «Даже в Йельском университете есть суперэлитарное секретное общество студентов, которое называется «Череп и кости», — сообщил ей сержант. Йельский университет США – это третий из 9 колониальных колледжей, основанных до войны за независимость. Входит в Лигу Плюща – сообщество 8 наиболее престижных частных американских университетов. Вместе с Гарвардом и Принстонским университетами составляет так называемую «большую тройку вузов США». Его члены встречаются во всяких гробницах. Они называют себя «костями», и в их число входят президенты, члены Верховного суда, министры и промышленные лидеры. «И что из этого?» — Вуд пожала плечами. «Для каждого важного события в жизни у них есть специальный цифровой код. Здесь говорится, что связи между костями превосходят по силе все другие связи в их жизни». «Кев, что ты хочешь? У тебя от этого мурашки по телу не бегут?» Стейси отрицательно покачала головой. «Люди вообще любят быть членами каких-то эксклюзивных групп и другого подобного дерьма. Разве тебе никогда не хотелось стать членом какой-нибудь группы или банды в школе?» — поинтересовалась она. Доусон покачал головой. Ему было достаточно, когда его не шпыняли и не издевались над ним ежедневно. «А вот мне хотелось», — призналась констебль. «В 2007 мне было 10 лет. Поппи Мидоус», — она закатила глаза. «Классное имя, не так ли?» Она была самой популярной девочкой в школе. Хорошая семья, роскошная одежда, хорошие друзья. У нее было все в превосходной форме. И мне хотелось быть членом ее банды. Улыбка на губах Стейси подогрела интерес Доусона. «Может быть, она поможет ему разобраться в том, что он только что прочел?» «И что же ты сделала?» — спросил сержант. Вуд задумалась, надув губы. «Она была лучшей гимнасткой в школе, ее группа состояла из лучших спортсменов, поэтому я решила, что если смогу поразить ее своими акробатическими способностями, то она меня в нее примет». «Продолжай», — поторопил ее Кевин. «Всю ночь я тренировала колесо на заднем дворе. К тому моменту, когда я легла, кисти рук у меня отваливались, но я была уверена, что мое колесо почти идеально». «И?» — спросил Доусон, чувствуя, что конец будет несчастливым. Я подождала, пока они все соберутся вместе, досчитала до трех и прошлась перед ними колесом. «Неужели?» Стейси покачала головой. «Это все произошло лишь в моем воображении. В реальности я не увидела, что мои руки оперлись о землю как раз в том месте, где сидела умирающая пчела, которая ужалила меня прямо в ладонь. Я завизжала и свалилась на землю настоящей кучей, из которой торчали руки и ноги». «А они хоть заметили тебя?» — расхохотался Кевин. «Конечно, заметили, ржали надо мной потом еще целых 2 года». Сержант стал серьезным. Вуд рассказывала эту историю не восторженно, а абсолютно объективно и даже печально, так, чтобы другим была понятна обыденность того, что с ней произошло. Это был просто один из фактов ее жизни. «Но что заставило тебя это сделать?» — спросил Доусон, не понимая, почему ей так хотелось унизить саму себя. «Наверное, хотела утвердиться в жизни», — Стейси пожала плечами. «Я хотела быть такой же крутой, как и они. Хотела, чтобы меня любили, уважали, чтобы мной восхищались. Они были ни на кого не похожи, и я тоже не хотела ни на кого походить». «И что же ты готова была сделать, чтобы тебя приняли в это сообщество?» — спросил сержант. «Послушай, Кев, откуда такая серьезность?» «Не увиливай», — потребовал Доусон. «Так на что ты готова была пойти, если б тебя попросили?» Стейси задумалась. «Честно? Не знаю. А почему ты спрашиваешь?» «А ты хоть представляешь себе?» — с этими словами Кевин ткнул пальцем в экран компьютера. «Сколько человек умерли от случаев, очень похожих на дедовщину, из-за своего желания во что бы то ни стало стать членами подобных сообществ?» «Дедовщину?» — переспросила констебль. «Во время вступительных испытаний. Вот смотри, Строана Пирсона в Игоне, Цинциннати, отвели в лес, и там он попал под поезд. Никому даже обвинений не предъявили. Паренек по имени Майкл Дэвис в 1994 году был жестоко избит. получил множество ударов по туловищу, а потом его вернули в общежитие, где он умер от внутренних повреждений, несовместимых с жизнью. Джека и Иви заставили принять участие в соревнованиях «Кто больше выпьет», после чего раздели догола, привязали к грузовику и таскали за собой по дорогам, а потом бросили умирать. «Преступников приговорили к общественным работам!» Сержант издал утробное рычание. «Но как?» «И таких случаев сотни, Стейс. Сотни бессмысленных смертей лишь потому, что существуют эти тайные сообщества, в которые люди жаждут попасть и почти никогда никого не наказывают. Такое впечатление, что все происходящее внутри школы никогда не покидает ее пределы». В голосе Доусона слышалось отвращение. «Этот обет молчания просто выносит мне мозг». «И при чем же здесь Сэдди Винтерс?» Стейси аккуратно вернула Кевина на землю к преступлению, которое они расследовали. «Да не знаю я», — честно ответил сержант. «Но что-то в этой школе точно происходит, и я хочу знать, что именно». «Когда ты в таком состоянии, Кевин», — констебль вздохнула, — «переубедить тебя невозможно. Так что тебе представился просто идеальный шанс». «Что ты имеешь в виду? Босс велела тебе положиться сегодня на свой нюх, и он должен вывести тебя на что-то стоящее». Вуд придвинула к себе клавиатуру, показывая этим, что разговор окончен. В том, что она сказала, был определенный смысл, и Кевин уже знал, куда он направится дальше. За последние 2 года из списков учеников исчезли 3 имени. Это значило, что они оставили школу очень поспешно, прямо посреди учебного года. И он выяснит, почему это произошло.